Часть вторая. Вашингтонская магия. 18 июля 1941 года. Морской атташе, маленький, одетый со строгим изяществом, в английском духе, усадил тирана и Иды в кресло у окна, выходившего на Массачусетс-авеню. «Представляю, как вы измучились», — атташе покачал головой, смазанный бриллиантином. «Не только физически, но и душевно. Круглые сутки в нечеловеческом напряжении. Помню, лет 10 назад меня посылали в Рим с одним пакетом. Мы срочно меняли шифры». «Я слышал об этой истории», — сказал Ида. «У морского атташе пропали документы, и ему пришлось...» «Да, он застрелился. И мне надо было ехать Транссибирским экспрессом, потом через Москву и Берлин. Это было ужасное путешествие, особенно когда ехал по Сибири. Целых 10 дней ни одной спокойной минуты. До сих пор вспоминаю и вздрагиваю». «В Риме все произошло из-за учительницы языка», — бесстрастным голосом произнес Ида. «Он мог винить только самого себя». Морской атташе пошевелил усиками. «А с вами ехали красавицы?» «Какие-то ехали», — тирана махнул рукой, — «но нам было не до них». Атташе наклонился вперед и шепнул. «А Акияма находился далеко от вас?» «Какой Акияма?» – удивился тирана. Иды тоже сделал недоумевающее лицо. Атташе обвел взглядом обоих и шепнул. «Не знали?» «Что случилось?» – тирана тоже перешел на шепот. «Я знал Акияма, который работал в Джакарте по линии специальной службы». «Он самый. Но это...» – атташе сделал многозначительную паузу. «Строго между нами. Он ехал с вами на одном пароходе. В числе пассажиров были два американских дип-курьера. Они везли почту токийского посольства и харбинского генконсульства. В пути они свели знакомство с двумя очаровательными итальянками из шанхайского ночного клуба и не смогли устоять. Короче говоря, Акияма провел операцию». «А кто эти дип-курьеры?» – спросил Иды. «Военные?» «Нет, чиновники государственного департамента. Среди взятых документов оказались копии нескольких телеграмм, отправленных американским посольством в Токио государственному секретарю. Одна из них довольно любопытная. Относится к началу этого года». «А мы не перехватывали ее в свое время?» – спросил Ида. «Наш четвертый отдел...» «Нет, она нам была неизвестна. Очевидно, прошла по коду, который еще не удалось раскрыть аналитическим путем». Морской атташе прошел в соседнюю комнату и открыл небольшой сейф в стене, вынул кожаную папку, извлек из нее листок и передал тирана. Тот прочитал и показал Иде. На листке был напечатан текст телеграммы, переведенный на японский язык. «27 января 1941 года. Из Токио от посла ГРУ. В Вашингтон государственному секретарю. Перуанский посланник в Токио сообщил чиновнику нашего посольства о том, что ему удалось узнать не только от японской стороны, но и из других источников о наличии намерения у Японии в случае разрыва отношений с Америкой неожиданно напасть на Пёрл-Харбор, бросив все силы и технику на проведение атаки. Сам перуанский посланник считает эти слухи абсурдными, но тем не менее счел не лишним уведомить о них одного из моих подчиненных». Тирана покрутил головой. «Выходит, что уже пронюхали. Наверное, наши дипломаты выболтали». «Ничего страшного. Перуанский посланник не придает этому слуху никакого значения. И сам ГРУ, по-видимому, тоже не верит. В прошлую субботу германский морской атташе сказал мне, что недавно он имел откровенную беседу с видным американским адмиралом в отставке, близким к Белому дому. Тот заявил, японцы никогда не осмелятся напасть на Пёрл-Харбор, только сумасшедшие могут решиться на это». Тирана и морской атташе засмеялись. «А еще что-нибудь интересное взяли?» – спросил Иде. «Докладную записку ГРУ, его соображения относительно уступок, которые американская сторона могла бы сделать нам. Очень ценный документ. Акияма сделал хорошее дело». «Кроме этих итальянок, еще кто-нибудь помогал ему?» – спросил тирана. «Один человек из штата пароходной прислуги, стюарт». «Стюарт?» – переспросил тирана и посмотрел на Иде. «А какой национальности?» «Подождите минутку, спрошу, освободился ли посол? Он с утра заперся у себя». Морской атташе вышел из комнаты. Тирана шепнул: «А не тот ли стюарт-филиппинец, который был в нашем коридоре, со сплющенным носом?» Ида наклонил голову и со свистом втянул воздух. «Я несколько раз замечал, как он ходил взад-вперед по коридору. Мне показалось это подозрительным». «Получается, что он наш человек? Ему было приказано помогать Акияма и заодно охранять нас?» Ида кивнул головой. «А нам об этом не сказали, чтобы мы не успокаивались». В дверях показался морской атташе и пригласил Тирана и Иды пройти к его превосходительству. Посол, адмирал Намура, несмотря на служебное время, был одет по-домашнему, в ночной халат. Он сидел за массивным столом из черного полированного дерева. Перед ним лежали продолговатые листки шелковистой бумаги. На них были начертаны китайские изречения и стихи. Посол занимался каллиграфией. Морской атташе подошел к столу и замер от восхищения. «О, изумительно! У вашего превосходительства настоящий сунский стиль!» Посол поправил очки и прищурил единственный глаз. «Ты ничего не понимаешь. Это тебе не покер. Раньше у меня получалось кое-что, а теперь нет силы в росчерках. Не тот взмах кисти. Прошу сесть!» Посол отставил от себя малахитовую тушницу, положил кисточку на подставку и, шаркая шлепанцами, надетыми на босую ногу, подошел к дивану. Офицеры сели на стулья с высокими спинками. «Спасибо вам за труды», — сказал посол и коротко поклонился. Тирана и Ида вскочили и, держа руки по швам, согнулись пополам. Посол жестом предложил им сесть. «Вы выполнили чрезвычайно ответственное поручение», — начал тихим голосом адмирал, четко произнося каждое слово. «И доставили все в полной сохранности. Завтра уже пустим машинку в ход. Я не верю шифрам Министерства иностранных дел. Самые крепкие и надежные шифры — это наши, флотские. Скоро японо-американские переговоры вступят в острую стадию. И хорошо, что мы до начала этих чрезвычайно важных переговоров обеспечили безопасность нашей переписки с Токио. Благодарю за отличное выполнение крайне важного задания. За все ваши исключительные старания». Посол чуть заметно двинул головой. Офицеры снова вскочили и ответили поклоном. Посол продолжал. «Мне только что сообщили, что министром иностранных дел назначен адмирал Тайода. Ему будет очень приятно услышать о заслуге двух доблестных офицеров императорского флота». Открылась дверь, и секретарь доложил о приходе католического священника Драута. Посол сказал: «Проведи его в комнату рядом с библиотекой, я переоденусь». Тирана и Ида откланялись и прошли в кабинет морского атташе. Японка-горничная принесла виски и сифон с содовой водой. Морской атташе плотно прикрыл дверь, затем включил радиоприемник. Передавали репортаж о матче боксеров. Гости устроились на диване около радиоприемника, атташе подсел к ним. «Я вам рассказал относительно Акияма. Теперь вы должны поделиться со мной секретами. Как идет подготовка?» Тирана стал рассказывать о состоявшемся 2 июля совещании под председательством императора. Было принято решение ввести войска в Индокитай и готовиться к дальнейшим действиям в южном направлении. Пока воздержаться от нападения на Россию, хотя Гитлер требует этого. Очевидно, после падения Москвы начнется развал советского административного аппарата и командования войск. Турецкий посол в Токио в доверительном порядке сообщил генералу Тодзио о том, что турки готовятся к вводу войск на Кавказ и в район Баку. Квантунская армия начнет в подходящий момент продвижение вглубь Сибири. Сейчас пока лезть в Россию не стоит. Но сперва разрешить проблему нефти и каучука, то есть проблему юга. Морской атташе сказал: «Вчера я был на банкете в шведской миссии. Советник германского посольства сообщил, что бои уже начались на линии Днепра, а группа армий «Север» двинулась на Ленинград». Репортаж о боксе кончился. Стали передавать объявления с музыкой. «У нас начали готовить карты Ирана», — сказал Иде, «для будущего десанта на побережье Персидского залива». Морской атташе осушил рюмку и громко вздохнул. «И вот в такое время сидишь здесь, перебираешь дурацкие бумажки и шляешься по раутам и коктейль-пати. За мной ходят по пятам шпики из FBI, ничего не дают сделать. Я уже не раз просил отозвать меня, особенно после истории с Кавабата и Якоги». «А что случилось с Якоги?» — спросил Иде. «Ведь он опытный работник». Аташе провел мизинцем по усикам. Угодил в западню. Ему подсунули матроса с Пенсильвании. Он завербовал матроса и купил липовые данные о крейсере «Феникс». А когда пошел на следующее свидание, его сцапали и засадили в тюрьму. Только благодаря послу удалось кое-как замять дело. «У вас здесь интересная и очень нужная работа», — сказал Иде. «И на Гавайях тоже. Там надо приготовиться как следует, создать агентуру для массированных акций на земле. В нужный момент эта агентура специального назначения сыграет большую роль». Аташе внимательно посмотрел на Иде. Узкая физиономия с холодными, как у ящерицы, глазами внушала доверие. «В Гонолулу сидит генконсул Кита. Он связан с нами. Очень толковый человек. Ему помогают два офицера флота, прикрывающиеся чужими фамилиями. Скоро у них прибавятся работы. Кита будет занят систематическим наблюдением за гаванью и аэродромами. Вы не поехали бы туда?» Ида тихо откашлялся в руку. «Я с удовольствием, но...» «Это можно быстро устроить. Посол поддержит меня перед адмиралом Нагано, и вас откомандируют из Моргенштаба в наше распоряжение». «Мне бы не хотелось ехать на Гавайи в качестве чиновника генконсульства», — сказал Ида. «За мной будут все время следить. Меня смущает также, что я не знаю местных условий, скудный опыт». Атташе остановил его жестом руки. «О вашей работе в Бангкоке и Шанхае я слышал. Только на Гавайях придется действовать более мягко. Кое-чего нельзя будет делать». Тирана тихо рассмеялся. «Когда у человека звание мастера дзюдзюцу четвертой степени, наверное, трудно удержаться», — Тирана кивнул в сторону Иды. «У него еще одно достоинство. Как подобает чистокровному кагосимскому воину, у него иммунитет в отношении женщин. Они вызывают у него тошноту». Атташе улыбнулся. «Значит, вкусы у нас расходятся. Я большой поклонник золотоволосых красавиц. Но я имею с ними дело лишь после того, как они завербованы. А до этого даже не смотрю в их сторону». «Где мы будем жить?» — спросил Тирана. «Для вас заказаны номера в Фейерфаксе, недалеко отсюда. Только там», — Атташе показал на стены и потолок, — «ни слова о деле. Где сейчас адмирал Ямамото?» «Он был в Токио, когда мы уезжали. Уже закончили план атаки, но придется отшлифовать детали, это займет время. И надо провести несколько репетиций». Атташе показал головой на дверь. «К нашему адмиралу скоро приедет помощник, профессиональный дипломат. Они вдвоем начнут крутить голову Хеллу, будут тянуть до нужного момента». Он повернулся к Иде. «Итак, будем считать вопрос решенным. Подумаем, под каким соусом послать вас в Гонолулу. Может быть, сперва поедете куда-нибудь в Бразилию или Мексику, чтобы приобрести защитную окраску, и уже потом направитесь на Гавайи. Там такие красотки! Виноват, забыл, что они вас не волнуют». «Вы не ответили на один вопрос», — сказал с улыбкой Тирана. «Это не так важно, но все-таки хотелось бы узнать». «Какой вопрос?» — Атташе тоже улыбнулся. «Насчет девочек?» «Нет». «Кто тот стюарт, который помогал Акияма?» «На пароходе?» — Атташе наморщил лоб. «Насколько мне помнится, Акияма говорил, что это был филиппинец, бывший боксер, с перебитым носом». Тирана и Иде переглянулись.